В глубине души я обвинял приятеля в том, что он выдумал самую неудачную причину для объяснения своего неуспеха. Каких данных мог ожидать он от нечищенных часов? Хотя исследования мои и не вполне удовлетворительны, но все же не бесплодны, — заметил Холмс, смотря на потолок задумчивыми тусклыми глазами. Если не ошибаюсь, часы эти принадлежали вашему брату, который получил их в наследство от своего отца. Без сомнений, вы заключаете это из инициалов ГВ на крышке. Совершенно верно. В — это начальная буква вашей фамилии. Часы сделаны лет 50 тому назад и инициалы того же времени. Следовательно, они принадлежали человеку прошлого поколения. Драгоценности обыкновенно переходят к старшему сыну, и он часто носит одно имя с отцом. Если я не ошибаюсь, ваш отец умер много лет тому назад. Следовательно, часы были в руках вашего брата. «До сих пор все верно», — сказал я. «Что дальше?» Он был человек неаккуратный, очень неаккуратный и небрежный. У него были хорошие средства, но он не воспользовался представлявшимися ему шансами, жил в бедности, нарушаемой иногда короткими периодами процветания, наконец, стал пить и умер. Вот все, что я мог узнать. Я вскочил с кресла и с нетерпением, хромая, стал ходить по комнате, ощущая чувство горечи в душе. «Это недостойно вас, Холмс», — сказал я. «Никогда бы не поверил, что вы снизойдете до этого. Вы справлялись о жизни моего несчастного брата, и теперь представляетесь, что узнали его историю по каким-то фантастическим данным. Ведь не думаете же вы, что я поверю, что вы узнали все это благодаря его старым часам? Это нехорошо с вашей стороны, и, говоря по правде, смахивает на шарлатанство».